разные мнения. Мы смертны, и только бессмертный Кощей считает, что это в порядке вещей. Нетрудно убеждать ослов. Нам просто не хватает слов. Преувеличивать все глупо, сказала микроскопу лупа. Как жаль, что в дубраве замолк соловей, и трели его не слышны среди ветвей. Но это как раз небольшая потеря, заметила с ветки глухая тетеря. Сегодня утром рано произошла беда. Не потекла из крана горячая вода. Но по такому поводу, сказала коромысло, ходить к колодцу по воду нет никакого смысла. Один наш ученый от всех по секрету считал, что зима холоднее, чем лето. Но как-то, гуляя зимой по аллее, он понял, что все-таки лето теплее. Как-то вышли на порог простокваша и творог, постояли на пороге, походили по дороге, побродили по двору, невзирая на жару, о знакомых поболтали, обсудили все детали. И не обошлось без спора, как сказать, творог, не творог, но споткнувшись о порог, нам пора. Сказал творог, разговор закончим завтра, а сейчас нас ждут на завтрак. Но друзья при этой мысли так расстроились, что скисли. Все утро в зеркало яйцо глядит и думает уныло: так где кончается лицо и начинается затылок? Визит к диетологу. «Ну, — сказал мне аппетит, — мне никто не запретит». Ответ издателю. «Мне сегодня очень грустно, но не письменно, а устно».